Глава 7. «Ты ранен», — проговорил незнакомец, когда его взгляд скакнул вдруг на мою левую руку. «Кровью истечешь». Я постарался украдкой пошевелить раненой конечностью, стало больно, но у меня не дрогнул ни один мускул на лице. Я чувствовал, как рана в руке больно трется о ткань кофты, как кровь стекает по коже, холодит ее, впитываясь в одежду. «Зубы мне не заговаривай», — я взвел курок нагана. «Кто вы такие? Что тут происходит?» Мужчина тоже был ранен. Он стоял передо мной на коленях, и его темные волосы почернели от крови, сбились в неприятного вида сосульки. Кровь стекала на лоб и скуластое, какое-то нерусское лицо незнакомца. «Я совершил ошибку», — начал мужчина, помолчав. «Просто психанул, и вот теперь все похерено. Он будет искать нас. Возьмет мою семью в заложники и...» «Так-так, спокойнее». Я приблизился на пару шагов. «Этот человек взял тебя в заложники?» Я кивнул на тело седовласого незнакомца. Мужчина сглотнул. «Ты из милиции?» — спросил он. «Вопросы тут задаю я». Он уставился на меня какими-то ошарашенными глазами. Потом поджал губы, покивал и заговорил. «У моей семьи проблемы. Я наделал глупостей. Моя жена, мои дети, они в опасности. Если сегодня мы не позвоним Коростелеву, если не отчитаемся ему, что все прошло хорошо, он возьмет их в заложники. Он больше не допустит такого косяка, как случилось с Брагиным». «С Брагиным?» — удивился я, но, конечно, скрыл удивление. Для меня стало очевидными две вещи. Во-первых, мужчина в шоке, и после аварии у него путается мысль, головой ударился. А во-вторых, это сообщник Брагина. Значит, они работают на поставщика. «Ай, сука!» Он опустился на четвереньки, затрусил головой, словно потерявшийся телок. «Башка раскалывается. Зараза!» «Ты из этих, — догадался я, — ты продаешь оружие Месуховским». Мужчина стер кровь со лба, посмотрел на меня. Лицо его, измазанное кровью и грязью с рук, делало его похожим на какого-то мертвеца, только что выбравшегося из могилы. «Кто ты такой?» — спросил он ошарашенно. «Расскажи, что тут произошло. Тогда расскажу, кто я такой и куда еду». «Если я расскажу, ты поможешь мне?» Мужчина посмотрел на меня с мольбой во взгляде. «Зависит от того, что за помощь тебе нужна». «Мне нужно защитить мою семью. Защитить ее от Коростелева». «Кто такой Коростелев?» «Он... он главный. Мне сегодня же нужно попасть в Майкоп. Сейчас же. Я должен забрать Аню и детей, должен спрятать их. Иначе до рассвета они окажутся в чудовищной опасности». Я вздохнул, опустил пистолет, медленно приблизился к нему, сел на корточки на почтительном расстоянии. Так, чтобы, если он решит что-нибудь выкинуть, не смог бы дотянуться до меня. Наган я тоже не убрал из рук. «Сейчас ты расскажешь мне все, что произошло с тобой. Рассказываешь обстоятельно и по порядку. Если будешь сотрудничать, подлечим твою голову. А еще я отвезу тебя к тем, кто сможет помочь. Сможет защитить твою семью в обмен на сведения». «Таких людей нет», — покачал головой мужчина. «Только я могу защитить их». «Есть. РУП, например». «Отдел по борьбе с организованной преступностью?» — удивился мужчина. — Ты оттуда? Я нахмурился, отвел взгляд, быстро размышляя. Потом, решившись солгать, тихонько покивал. — Хорошо. Он зашевелился, тяжело сел на низенькую зеленую травку, которой поросло все широкое поле. — И я тебе все расскажу. Тогда мужчина заговорил. Оказалось, что его зовут Русланом Багировым. Он майор из Майкопа, из тамошней воинской части. Погибшего звали Адамом Назаровым. Их обоих прислал в Армавир некто Коростелев, полковник и командир части. Прислал, чтобы осуществить сделку по продаже нескольких крупных партий оружия чеченцам, поджидающим где-то в окрестностях города. «Я не знаю, кто они», — покачал головой Багиров. «Не знаю, где засели, не знаю, кому подчиняются. Знаю только, что это боевики, чечены. Их ни с кем не перепутать. Дерзкие, ведут себя как хозяева. Но Коростелев как-то с ними договорился». «Вас всего двое?» — спросил я. «Легкомысленно со стороны вашего начальника отправлять чеченам вас двоих». «Нам должны были помочь. Местная ОПГ, Месуховская. Они должны были обеспечить нашу безопасность». «Месуховский, значит. Черт, а он много знает, очень много. Да, это ценный свидетель для Вадима и его команды. Я бы даже сказал, настоящий самородок. Его показания смогут навести группу на нужный след, да еще и приплести к делу Месуховских. Если зашумит, Горелому придется как минимум залечь на дно и прекратить все дела с оружием. Как максимум, он загремит за решетку. А это-то мне и надо. Что тут случилось? Почему ты с твоим подельником подрались? Руслан опустил голову. Я не мог. Не мог больше этим заниматься. Я продавал оружие бандитам в смысле, что они друг друга стреляют из наших автоматов. Но иметь дела с чеченами — это уже слишком. Я знаю, что у них там сейчас происходит. Знаю, что будь у них возможность, они перестреляли бы всех нас за милую душу. Короче... Нет, тут я решил, что с меня хватит. А он... Руслан указал взглядом на мертвого Адама. Он попытался убить меня. Видимо, Коростелев раскусил меня. Видел мои сомнения и приказал ему прикончить меня, если будет хоть намек на какие-то сомнения. Я покивал. Оружие есть. Он отрицательно покачал головой. Все равно из карманов все долой. Мужчина похлопал себя по карманам, с трудом развел руки, мол, я пустой. Хорошо, тогда пойдем-ка. Я приблизился, помог ему подняться. Куда? К людям, которые тебе помогут и защитят твою семью, я договорюсь. Что ты сделал с телом того, другого? — спросил Вадим, не отрывая взгляда от Руслана, понуро сидящего в моей машине. Ничего, так там и лежит. Мы встретились с разведчиком в небольшом темном хуторке, северном, во дворе заброшенной, обнесенной догола МТС. Когда мы с Русланом приехали, я пошел к сыщику, ждавшему своей машины в одиночестве. Вадим очень удивился, когда услышал мою историю. «Очень хорошо», — покивал он мудро, как рука. «Нормально». Оля только царапал, я остановил кровь. Вадим вздохнул. «Ладно, Витя, я тебя прикрою, поговорю с командиром. Напишем в рапорте, что брали их сами. А тот второй сопротивлялся задержанию с оружием в руках, а этот сдался. Кстати, не боишься оставлять его в машине одного?» «Нет». Я покачал головой. «Почему?» «Я ему верю. Он не сбежит». «Понял. За семью боится. Ну, это мы устроим. Нужно доложить обо всем Хизировичу. В Краснодаре есть наши люди. Они немедленно выдвинутся в Майкоп и заберут его семейство в безопасное место. Ты книжечку взял?» Я молча достал из внутреннего кармана легкой весенней куртки блокнот Брагина, показал Вадиму. «Очень хорошо. Передашь его командиру. Только после того, как поговорю с ним». «Да, конечно. Поехали на твоей, черт с ней, с этой рухлядью». Вадим стукнул свою машину по колесу. «Только заберу из нее спецсредства и сразу погоним. Дорогу я покажу. У нас штаб в Армавире и...» «Не время ехать в штаб», — покачал я головой. «Что? Почему?» «У них сделка. Прямо сейчас к одному из схронов едет машина, полное оружие». «Что?» Вадим чуть не подпрыгнул от удивления. «Да это же шанс. Если возьмем их с поличным, дело ускорится в 1000 раз. Мне нужно связаться с Хизировичем, подожди тут». Вадим вернулся в машину и принялся звонить командиру по сотовому телефону. О чем они говорили, я не слышал. Разговор прошел быстро, и Вадим выбрался из машины. «Короче, надо точно знать, где схрон», — проговорил Вадим. «Мы подключим ОМОН и возьмем этих сукиных детей со всеми потрохами. Хизирович будет сам командовать операцией». Мы торопливо направились к Руслану, спросили, знает ли он, куда придет груз. «Конечно же, Руслан знал». «Вы ведь защитите мою семью?» — спросил он перед тем, как рассказать. «Защитим?» — покивал Вадим. «Я сообщил командиру. Через час группа выдвинется к Майкопу. Адрес проживания назови, они будут там». «Покажи ксиву». Недоверчиво глянул на него Руслан. «Ой, да чё ты несёшь, чёрт поганый?» Разозлился почему-то он. «Какая ксива? Времени у нас в обрез. А что, если ваши скроются?» «Схрон же останется», — буркнул тот. «Покажи ему документы», — холодно сказал я разведчику. Тот раздраженно покачал головой, закатил глаза и полез в карман джинсов. «Вот, смотри», — подставил он документы под свет автомобильного плафона. «Насмотрелся? Да, я из ВКР. Ты Летову скажи спасибо, что до сих пор мордой в пол не лежишь, понял?» Руслан сухо назвал адрес своего дома, и Вадим заторопил. «Все, Витя, погнали! Встретимся с Хизировичем на конспиративной квартире за городом. Тут недалеко, станица Красная». Когда мы стали обходить пассатик, чтобы я сел за руль, а Вадим на заднее, я остановил разведчика. «Ты ему не солгал?» — спросил я. «Витя, ты чего? В чем не солгал?» «Что вы защитите его семью от Коростелева». «Нет, Витя, не солгал», — покачал тот головой. Мы же для того и работаем, чтобы невинные граждане не страдали. Покивав, я сел в машину. Через 15 минут мы уже заворачивали в станицу и гнали вниз к ее концу. Насколько я понял, квартира располагалась в одной из немногочисленных многоквартирных трехэтажек, затерявшихся среди небольших частных домов и хотенок станицы. Станица буквально тонула в темной при свете немногочисленных дворовых ламп зелени. Большие ореховые деревья мерно покачивали кронами на легком ночном ветерке. Да. Потом в будущем станица очень изменится, превратившись в без пяти минут небольшой городок. Сейчас же здесь, при развалившемся колхозе «Новатор», люди спасались только собственной землей и жили, к слову, иной раз лучше городских и уж точно безопаснее. Мы завернули во двор небольшой трехэтажной многоквартирки. Я поставил машину у линии старых железных гаражей, протянувшейся за домом. Было тут лишь два подъезда, мы втроем пошли в ближайший, и Вадим провел нас в маленькую квартирку на третьем этаже. «Теперь будем ждать командира», — сказал Вадим, расположившись на незаправленном диване, служившем, видно, спальным местом. «Он прибудет, как только кончится операция. А дальше уже ты, Руслан, расскажешь нам все, что знаешь под протокол». «Расскажу», — проговорил он. «Мне все равно, что будет со мной. Но я хочу убедиться, что Аня с детьми в безопасности». Вадим поджал губы и отвел взгляд. Меня это насторожило. Я верил этому Руслану. Верил, потому что своими глазами видел результаты его борьбы за собственные убеждения. Это вызывало уважение. Я видел, что он искренне хотел спасти своих. Искренне желал сотрудничать. Только чтобы с семьей ничего не случилось. Что ж, это было мне близко. Пусть он и пошел по этому скользкому пути, но все же смог одуматься. Лучше поздно, чем никогда. Командира группы мы ждали долго. Ничего не оставалось, кроме как рассматривать местный интерьер. Квартира была старой и пустой, но немного обжитой. Видимо, тут ночевал кто-то из оперативников группы. Из развлечений здесь оказался только старый цветастый магнитофон с двумя колонками, стоявший на подоконнике единственной комнаты. Вадим некоторое время пытался поймать на нем какую-нибудь волну, но безуспешно. «Да, что-то совсем эта рухлядь не работает. Ну ладно, сейчас». Он выдвинул из-под деревянного стула большую спортивную сумку «Адидас», стал рыться в ней, чем-то шуршать. «Ты тут квартируешь», — догадался я, глянул на Руслана. Офицер с перевязанной наспех головой сидел на стуле у полупустого шкафа с единственной дверцей. Повесив голову, он тупо рассматривал собственные ботинки. «Ага, место тихое, и до города недалеко». «А, вот она», — сказал Вадим, достав кассету без коробочки. «Никто не против музыки, пока мы ждем». «А что у тебя там?» — заинтересовался я. «Группа кино, слушаешь?» «Слушаю», — я улыбнулся. «Жалко Цоя, да?» «Цой жив», — я хмыкнул. «Ну», — покивал Вадим и вставил кассету, перемотал на начало. Когда он щелкнул кнопкой «плей», из колонок полился низкий голос Виктора Цоя. «Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле». Вадим встал у окна, стал тихо подпевать песни. К моему удивлению, спустя мгновение Руслан присоединился к этому. Он негромко запел, подражая голосу знаменитого вокалиста. «Что, тоже нравится?» — обернулся с улыбкой Вадим. «Нравится», — вздохнул Руслан. «Отлично. Видать, мы с тобой сработаемся». Песня полилась дальше, и, улыбнувшись, я тихо присоединился к остальным, и мы запели. «И 2000 лет война, война без особых причин, война — дело молодых, лекарство против морщин». Мы все были на взводе, и совместная песня как-то сближала, как-то расслабляла нас, соединяла чем-то общим, каким-то общим культурным кодом, что ли. Это было видно по опустившимся, расслабившимся плечам Вадима, понемногу повеселевшему Руслану. На миг мне показалось, что, как поется в моей любимой песне, все идет по плану. Когда щелкнул дверной замок, и я услышал шум шагов в коридоре, Вадим торопливо выключил музыку. В комнату вошли трое, все в штатском. Людей вел невысокий, но коренастый мужчина. Он носил спортивные штаны, олимпийку под легкую весеннюю куртку и подвернутую выше ушей шапку. Лицо мужчины, грубое в застарелых оспинах, украшала черная недельная щетина. Вадим словно бы подсознательно вытянулся перед ним по струнке. Мы с Русланом просто смотрели на вошедших. «Это эти двое?» — резко спросил коренастый низким гортанным голосом. «Так точно, товарищ подполковник», — доложил Вадим. «Ах вы, твари лживые!» — оскалился, насколько я понял, подполковник Тургулаев и злобно посмотрел на меня. «Арестовать обоих немедленно!» «Что происходит?» — нахмурившись, стал я. Руки вверх. Достал один из людей Тургулаева ПМ и наставил на меня. «Вот что происходит. Вы арестованы!» Второй, выхватив пистолет, направил его на Руслана. Тот медленно поднялся со стула. «Вадим, в чем дело?» — строго глянул я на разведчика. Тот ответил только изумленным взглядом. «Чего нас обвиняют?» — теперь я обратился к Тургулаеву. «Закрой рот, руки вверх, я сказал!» — гавкнул он в ответ и наставил на меня дуло своего пистолета. Я застыл без движения. «Хватит с ними церемониться! Давай наручники!» — оглянулся он на одного из своих, стоящих за левым плечом. «Давай этого!» Не ответив, оперативник, медленно держа Руслана на мушке, подошел. «Руки!» — гавкнул он, копаясь во внутреннем кармане куртки. «Мы же договорились!» Руслан упер в Вадима изумленный взгляд, тот отвел глаза. «Я не стану ничего рассказывать, пока не буду уверен, что мои в безопасности!» «Руки!» — повторил оперативник, и Руслан подчинился, протянул ему запястье. Наручники щелкнули на них, браслеты закрылись. «Сидеть, не рыпаться!» — проговорил оперативник. «Теперь ты!» — кивнул на меня Тургулаев. «Вадим, наручники!» «Витя, я не знаю!» — замямлил разведчик. «Не знаю, что происходит!» Я ответил только холодным, как сталь, взглядом. «Перестань с ним цаскаться! Наручники!» — крикнул командир. «Извиняй, Витя!» — сказал Вадим, доставая браслеты откуда-то из заднего кармана джинсов. «Лучше тебе не сопротивляться. Обещаю, мы разберемся!» Я снова не ответил. Хотя я решительно не понимал, что тут происходит, в голове у меня созрел один отчаянный план. Поэтому я позволил Вадиму, вооруженному наручниками, подойти. Более того, я позволил сковать себя. «Ты обещал», — вдруг сказал мне Руслан, глядя на меня, словно загнанный зверь. «Обещал, что они помогут». «Да, обещал», — сказал я. «Так что кто тут лживые твари, я бы еще поспорил». «Хорошо», — начал Тургулаев и обернулся к левому оперативнику. «Взять их и увозим. Допросим». Когда он отвлекся, я решил действовать. Схватив Вадима за одежду, я дал ему в лицо головой. Удар оказался не сильным, но этого хватило, чтобы разведчик замешкался. Остальные тут же наставили на меня стволы, но я уже успел прикрыться Вадимом, словно щитом. Обхватив цепью браслетов его шею, я легонько придушил разведчика. «Пусти его быстро, не то буду стрелять!» — крикнул Тургулаев. «Стреляй!» — ледяным голосом проговорил я.